Маленький эпизод с птицей не ухудшил настроение торжества, какое переживал Банну. Как будто генерал уже всего достиг на Беллиоре и всех покорил. Немалую роль тут играла не в меру разыгравшаяся фантазия Банну. Новая планета нравилась ему все больше. Рукопись продвигалась отлично, поэтому в его глазах так и полыхал огонь самоуверенности. Минвит не мог его спрятать, даже когда в кабинете появлялся Эльсор с лимонадом или кофе на подносе. Генерал все снисходительнее похлопывал слугу по плечу и в который раз спрашивал. «Ну что, Эльсор, здорово мы сделали, что явились на Беллиору!» Араб послушно отвечал. «Мое мнение — это мнение моего господина». И кланялся для большей убедительности. «Да-да, Эльсор, я знаю!» — улыбался Банну. «Ты самый верный слуга!» Вождь Арзаков снова и снова кланялся, чтобы скрыть усмешку. Эльсор тоже постоянно думал, но не о прославлении рамерийского генерала. Не раз предпринимал он вылазки за пределы Ранавира. Едва Банну засыпал безмятежным сном победителя, а победители засыпают рано. Эльсор добрался до какой-то деревни рудокопов. Он тихо-тихо подошел к ближайшему домику и встал под окном. Он услыхал верещание ткацкого станка, похожее на музыку. Потом увидел самого ткача, плотного, подвижного, уверенного в себе старика. Ткач подошел к маленькой старушке, очевидно, жене. Подал ей пустую кастрюльку. Заговорил, видно об ужине. Он, наверное, любил свой станок, но и о еде не забывал. Арзак очень внимательно прислушивался к разговору стариков. «Свари-ка мне и львина цыплёнка», — сказал ткач. «У тебя же их много развелось». «Рано еще», — ответила львина. «Они не подросли». Если бы Эльсор мог понять из их разговора хотя бы самую малость, но он слышал слова, которые казались ему не меньшим бормотанием, чем птицам разговор пришельцев. Вождь Арзаков понял, какое огромное препятствие лежит между ними и землянами. Как сказать, если не знаешь языка? Трудно же понять друг друга. Эльсор совершил вылазку в другую сторону, поближе к кругосветным горам, и набрел на жилище Урфина. И в этот раз он не разобрал ни слова на языке землянина, говорившего с филином. Но он сделал открытие, изумившее его. Землянин и филин беседовали друг с другом. «Обученная птица?» — удивился вождь Арзаков. «Но не похоже, чтобы она повторяла заученные слова, как попугай. Она сама разговаривает, она мыслит.